Глава 16. Прием Волковых. Вечер, 13 мая 1495 года, Черного Солнца. «Я уж думала, с тобой что-то случилось». Вика, совершенно не стесняясь отца, полезла обниматься. Похлопал ее по спине и отстранил. «Вчера происходило какое-то активное движение, решил передохнуть. А это тебе, как и обещал». Вика снова повисла на шее, радовалась, как маленькая девочка. И я не мешал ей поймать счастливый момент. Мы находились в кабинете Соколова, и эту вылазку я планировал сделать короткой. «Пап, вот видишь, я же говорила...» «Что говорила?» — заинтересовался я. «Что ты мне дашь одну из своих техник. Поможешь разобраться?» Я не возражал, но попросил ознакомиться самой, пока я обсуждаю дела с ее отцом. Вика с готовностью убежала, оставив смутное ощущение, как будто я что-то не улавливаю, хотя оно лежит на поверхности. «Вы не против того, что ваша дочь так себя ведет? «Нет, меня это не раздражает, но все же...» «Она сама себе на уме. И со своей головой», — как-то неопределенно ответил Соколов. «Вопрос интересный, но времени у нас не так много, чтобы тратить его на выяснение тонкостей воспитания его дочери. Мне очень хотелось вернуться к работе, а потому обсудил детали нашего плана подставить барона». Тот тоже немного притих, но Соколов считал, что это ненадолго. С ним, как коршуном, уже вышли на связь и запросили жемчужину. Он ответил, что бросит все силы на поиски. После черной вспышки как раз появилось много новых разломов. Я получил информацию, которую потом надо аккуратно закинуть Пламеневу. Планы мы скорректировали. Также Соколов поделился, что добытые нами документы и техника Дикого Мо позволили найти пару тайников и ранее неизвестных притонов. За сменившими расположение внимательно проследили. Еще одной важной новостью был захват культиста-демона-поклонника, пытавшегося проникнуть в отряд Степана как новобранец. Его сдали церкви. Где может быть облава, Соколов не знал, а я никакого интереса не показывал. Булатов может привлечь меня как Покровского к облаве, но пока этого не делал. Дверь открылась, в проходе появился Зигмунд, с которым я поздоровался и тут же вспомнил о другом вопросе. «Кстати, чем закончилось с пленными бойцами и освобожденными подопытными? К тому же вы хотели предоставить мне нескольких на освобождение от зависимости». «Как раз хотел переходить к делу», — подтвердил Соколов. «Зигмунд, будь добр». В общей сложности к нам присоединилось 15 человек. Один, представившийся как Роман Котов, выразил особое желание отблагодарить Осборна за помощь. «Это тот, кому вы помогли первым. Очень инициативный человек. Его родня сильно пострадала от рук Казанского. Сейчас у нас также есть 10 перебежчиков, которые попали на поводок стимулятора. Пока держим их на захваченных запасах и обещании помочь. После сходим к ним. А что, алхимик?» Зигмунд сморщился, словно откусил лимон. «Передает все, что знает. Он хороший специалист и поможет нам. Один раз чуть не сбежал, сделав снотворное из какой-то мелочи. Сейчас приковали его цепью к колонне. Буквально. Тот старикашка причинил столько зла, работая на барона, что ему по делам. В общем, все удачно. Кстати, Зигмунд пришел не с пустыми руками. Я получил 3 натуральных мю-кристалла и новый телефон. Корпус явно был модернизирован добавлением выключателей. В интерфейсе одни закорючки, как будто нация решила изобрести не магический рунный язык, причем мне удалось перестроиться на их чтение. Соколов кратно описал мне его достоинства. «Сделаны для агентов, прекрасно работают в любых сетях, маскируя свою позицию и меняя собственные идентификаторы. Навигационных модулей нет. Для вашего спокойствия камеры демонтированы, для микрофона и модулей локальной беспроводной связи добавлены физические выключатели. Интеллектуальный фильтр автоматически убирает все звуки, кроме голоса, который искажает. Не сомневайтесь, никто не узнает, откуда вы связываетесь». «Хорошо, а каков шанс, что он будет сливать все производителю?» Соколов качнул головой. «Операционная система чужая, но наши хакеры ее взломали. Установили клавиатуру с кириллицей, отключили лишние функции. Что смогли, удалили или сломали. Он иногда выдает странные ошибки, это нормально». Поблагодарил, сказал, что как опробую, буду оставаться на связи. Напоследок узнал, как продвигается наладка производства нужного мне Аркония, и был приятно удивлен ответу о том, что уже начали собирать оборудование в новом помещении. Все официально и с поддержкой чистых внешних родов. Самой технологией занимаются проверенные люди. С этой частью дел, как Осборн, закончил. Еще где-то час помогал Вике, не желавшей расставаться. За прошедшее время она сделала огромный шаг в контроле маны и схватывала на лету. Я убедился, что проблем с техниками не возникнет, и пообещал приготовить артефакт, который поможет с построением. «Приходи почаще», — напоследок попросила она. «В следующий раз приготовлю сюрприз». «Буду ждать». Не дело перехваливать, но иногда немного можно. «Ты талантлива». Девушка расцвела, получив прилив сил для покорения магии. Я отправился с Зигмунтом к зданию, в котором они держали перебежчиков, где избавил всех от зависимости. Точнее, может оставаться психологическая тяга к приливу силы. Да и небольшая ломка имела место. Но ее обходили без труда. «Уверен, многие не перебежали из-за семей или друзей», — сказал Зигмунд. «Значит, нужно правильно направить удар», — я окинул взглядом десяток человек, собравшихся в помещении старого склада. Аура ужаса. «А вы запомните, предателей ждет смерть. Моя техника позволяет найти человека где угодно. Я не такая сволочь, чтобы трогать родных и друзей, но крыс убью без колебаний». Побелевшие люди закивали. Я выключил технику и взглянул на замершего громилу в доспехе. Похлопал его по плечу. «Вам я не угрожаю, хотя предательство в равной степени не потерплю». «И в мыслях не было», — прохрипел первый помощник Соколова. «Не хотел их пугать, но порой нужно больше мотивации не предавать». Вернулся к Вингбайку, который подзарядился у откровенно незаконной точки, понемногу ворующей электричество из городской сети в обход счетчиков. Без проблем добрался до поместья и рухнул в кровать. Следующий день я провел в артефактной мастерской, занимаясь сразу несколькими делами. Но прежде всего трудясь над проектом нового оружия, который меня увлек. Бесчисленные новые материалы и странные возможности разожгли внутри такое пламя исследователя, что я забыл обо всем. Без сомнения отказал Орлову в предложении встретиться и отдохнуть вечером и извинился перед Волковой, которая напомнила про спарринг. К слову, я выразил сочувствие насчет атаки и поинтересовался, найдены ли виновные. Увы, абсолютно глухо, следствие зашло в тупик. Все остальное время я занимался артефакторикой. Проектировать оружие с нуля времени не было, но в памяти всплыла одна старая схема, которую потребовалось лишь немного доработать. Мне оставалось лишь изготовить ядро преобразователя энергии. В дробилке в пыль раскрошил альбит и, смешав со специальным алхимическим составом, наносил руны. Плавил металл, вырезал мелкие детали, пару раз упрощал себе жизнь при помощи монструозных рунных формаций, придающих безумные формы кусочку материала. Не думаю, что в этом городе есть другой артефактор, способный сделать это с такой точностью. Итогом стало небольшое устройство, представляющее собой переплетение того самого зеленоватого металла, мелких кусочков лазурита и еще двух иных материалов высшего качества. Плюс пара заготовок для себя. Но требовалось успеть слетать в Псков, в мастерскую Юсуповых. Там я с довольным видом вручил ошарашенному Маркусу чертеж меча из лазурита и ядро, вокруг которого требовалось добавить периферии. «Ваша светлость, это странный артефакт, если честно. Тянет минимум на уровень 2А, но сам по себе почти ничего не может, это проводник силы». «Хм, ошибаешься. По вашей классификации он максимальный, AAA+. И это не коротко живущая, зато больно стреляющая палка, а совершенное оружие для светлого рыцаря, который я смогу улучшать. Я делаю артефакт на вырост, к тому же присмотритесь к сегменту рукояти и блокам преобразования, которые вы изготовите. Само собой, структура ядра секретна». Немного защитил свою разработку. Если попытаются вскрыть, пойму. Но старый мастер, все еще изучавший копье, заинтересовался, как и новым материалом, которого едва хватило для моих целей. Перед тем, как вернуться домой, я сел в закрытой кабинке одного кафе и покопался в новом телефоне. Я не лучший техник, но жучков не увидел, микрофон честно отключался выключателем. Других не было, а если положить в звукоизолирующий чехол, то любая хорошо скрытая по плате мелочь полностью оглохнет. Прихваченный анализатор сигналов также не регистрировал странной активности антенны телефона со включенным микрофоном. Новостей не было, и я вернулся в поместье. На следующий день прибыла доставка «Оникса», вызвавшая повышенное любопытство сестры. Из приземлившегося на площадке у дома грузового флайера с гербом Юсуповых вынесли большой стальной ящик и один поменьше. Тимур и Лена, разумеется, с интересом смотрели на приобретение. Ко мне вышел мужчина в строгой бордовой форме. «Ваша светлость, приносим извинения, но с заказанными интерфейсом мысленного управления возникли проблемы. Его модуль позже привезут отдельно. В качестве компенсации за неудобства во все оборудование установлены топливные и энергоячейки». «Мелочь, приятно. К тому же мне не к спеху». «Все в порядке, буду ждать». Я отпечатком пальца подписал документ о приеме неполного комплекта, и флайер улетел. Еле сдерживающаяся Лена тут же прыгнула ко мне. «Андрей, ты с ума сошел? Зачем тебе мысленное управление?» «Надо», — улыбнулся я. «Да в смысле? Ты же помнишь, как это трудно. Ты же не хотел этим заниматься». «А теперь увидел, какую маневренность и возможности это дает», — я положил руки на плечи рыжей. «Ты знаешь, как мне нужен хороший доспех. К тому же чует моя душа, если научусь, то покорю сердце Юсуповой». Лена закатила глаза. «А чего сразу не Романовой или хотя бы княжны из Москвы? Очень высокого полета птица. То, что ты ведешь с ней дела, уже большая честь». «Большая честь?» А я позволяю себе шутки на грани неуместности и вульгарности. И не собираюсь останавливаться. Образ уже сформировался, его приняли. «Не веришь в брата?» Я разочарованно покачал головой. «Тимур, а что ты скажешь?» «Вы ставите высокую планку, это радует. Прошу прощения, я не про взаимоотношения. Полетное оборудование для мастеров. Ваш отец всегда считал, что крылья должны быть именно такими». Старому дворецкому понравился четырехдвигательный модуль. Белый доспех с серыми и парой черных акцентов, добавленных неизвестным дизайнером, смотрелся великолепно. «Скрытность убивает в ноль, конечно. Но, будучи Покровским, я прятаться не собираюсь. Я тут же попросил помочь надеть его и с удовлетворением пробежался по дорожке вокруг поместья и скалы в центре острова. Управлялся модуль без малейших нареканий. На следующий день я продолжал фазу подготовки, старательно избегая общества Лены, которая хотела, чтобы я помог ей с выбором платья. Знаю я женщин. Вивьен могла несколько часов не отходить от гардеробной перед приемом какого-нибудь императора. Причем не чтобы привлечь мужчин, просто любила блистать. Мужчинам в этом плане проще. Помылся, побрился, надел новый костюм, и ты ухоженный, харизматичный красавец, звезда вечера. Заявился небритый в покрытом засохшей кровью доспехе, и все сразу увидят, что перед ними настоящий воин, звезда вечера. Не спал двое суток, сидя в лаборатории, и даже сейчас нашел угол и на салфетке черкаешь расчеты. Ты, настоящий ученый, сумрачный гений, звезда вечера. В общем, поскольку звездой вечера мне быть в любом случае, я не тратил время попусту. «Брат, если мы опоздаем, я тебя не прощу!» Лена стучала в дверь, и я со вздохом оторвался от проекта. Поправил уже надетый костюм, перезарядил ленивого культиватора и вышел. Рыжая выбрала эффектное зеленое платье под глаза, довольно тонкое, подчеркивающее некоторые выпуклости и дающее увидеть больше открытых участков кожи, но без вульгарности. Украшения казались несколько скромными, но она нашла серьги с изумрудами и цепочку с небольшой подвеской. Волосы уложены в хитрую прическу, легкий макияж подчеркивает глаза. «Отлично выглядишь. Не упускай шанс, главное помни. Тащи к нам в рот». «Дурак!» — возмутилась сестра, ударив меня кулачком в грудь. «И веди себя нормально, это прием у князя». Пообещал вести себя хорошо. Мы сели в заранее заказанный флайер «Представительное такси». Черный массивный аппарат, хорошо бронированный, с удобными кожаными диванами. Ладно я, но не вести же Лену на вингбайке. Вскоре мы вышли у большого острова, расположенного совсем недалеко от городского центра Пскова. Остров плотно застроили, сверху огромное шикарное поместье, утопающее в огнях. Вниз с острова свисало множество домиков. Очевидно, большинство слуг жило в них. В скалистых стенах, тут и там, за закрытыми дверями, прорези ангаров для техники. Лена нервничала, однако моя невозмутимость несколько успокаивала ее. Люди уже собирались, вышколенные слуги в идеальных костюмах встречали гостей и проверяли их пригласительные. Трехэтажное здание выглядело монументально. Я чувствовал вокруг множество полей охранных систем и сторожевых конструктов, хотя они вообще не проявляли активности, будучи спрятанными в земле. Видимо, отключили, чтобы исключить фатальные для репутации казусы. Да и сокрытие скверное, создавал их дилетант, по крайней мере, если пренебрежительно плевать с высоты бывшего архонта ордена, чья вторичная специализация — это создание конструктов. Красивый сад, разбитый по сторонам от дорожки, от гостевой посадочной площадки до здания, без преувеличения впечатлял разнообразием растений и изысканной красотой. Вот сам банкетный зал обычный. Видел как лучше, так и хуже, эффект новизны не работал. Зато его наполняли люди с одухотворенными лицами. «Андрей Покровский, надо же, не ожидал тебя увидеть после краха вашего рода!» А вот и насмешливый наглый голос. Обратился ко мне атлетичный носатый шатен со слегка торчащими ушами. По виду примерно ровесник настоящего Андрея, а судя по тону, его хороший знакомый и далеко не друг. Я лишь приподнял бровь, планируя просто отделаться от бесполезного разговора, но Лена считала иначе, рыжие волосы разве что не загорелись. «Радьков, я смотрю, выбрался в свет. Я думала, после того, как половина аристократов Пскова видела твою задницу, ты переедешь за Урал». Шедшая с ним симпатичная спутница вскинула темные брови, смотря то на меня, то на скрежетавшего зубами кавалера. «А ты все говоришь за Андрея, без тебя уже и шагу за порог не ступает. Знаете, туда вашему роду и дорога». «Пу-пу-пу. Нет, мне лень устраивать дуэли, но не ответить нельзя. Слишком устал на вылетах черных крыльев, чтобы тратить на тебя воздух. Я же не могу, как ты, прохлаждаться за счет денег рода. А слова Лены — мои слова». Судя по довольному взгляду рыжий, попал отлично. Неизвестный мне аристократ на секунду впал в ступор. А вот его спутница стала с интересом рассматривать меня. К слову, моя фигура почти пришла в форму крепкого атлета. Может быть, через пару дней перестану поглощать пищу, как черная дыра. «На фоне травмы совсем уже головой поехал? Какие черные крылья? Тебе за место в эшелоне нужно бороться?» Я уже на него не смотрел. К нам четким шагом, цокая каблуками, приближалась девушка, собирающая восторженные взгляды. И неудивительно, сплетенные в косу золотистые волосы, поблескивающие серебристое платье, довольно строгое, но подчеркивающее красоту. Несколько дней назад граф Покровский в одиночку убил архимага. Не стоит нарываться на дуэль с ним. Оставите нас. Архимага? А, тут есть ранговая система, и по ней я сейчас мастер, а Высоцкая — магистр. Несколько внутренне коробит слышать, что такое гордое звание у слабых магов. Архимаг следует сразу после него. Оценки весьма условны, ими пользуются лишь для общей прикидки грубой мощи. И тем интереснее посмотреть на архимагистра и абсолюта. Каких уровней мощи достигли местные одаренные благодаря осколкам? Жаль, их в мире единицы. Радьков нахмурился и явно собирался что-то ляпнуть, но успел понять, кто почтил нас своим присутствием и стал похож на потерявшегося в торговом центре мальчишку. Поймал красноречивый взгляд и тут же с неясным бормотанием ретировался. «Вижу, информация просачивается», — хмыкнул я и, встретив все еще холодный взгляд Полины, который секунду спустя переключился на Лену, вжавшую голову в плечи. «Это неизбежно. Рада видеть на нашем приеме. Представите свою спутницу. Разумеется, это Елена, моя младшая сестра. Последняя надежная опора рода, если честно. И основной ограничитель моих безумств. Рад знакомству, Полина Артуровна. От всего сердца благодарю за помощь Андрею. Лена поклонилась, я же заметил, как лицо Волковой тут же оттаяло. Она подумала, что я привел девушку и приревновала? Да ладно, не может быть. Тем не менее, Полина радушно поздоровалась, удивительно быстро растопив лед. Пройдемте со мной. Вы сможете обсудить дела с моим отцом, пока вечер не перешел к основной стадии. Собственно, многие сейчас этим и занимались. Прием аристократов — это не бал или какой-нибудь праздник. Банкет и все остальное — это лишь церемония, обертка. На таких мероприятиях объявляют новости, представляют себя и заключают договоры. Полина подвела нас к крепкому мужчине, который возвышался надо мной на полголовы. Хотя я не мог назвать Покровского низкорослым, пусть он и на пару сантиметров уступал мне как Осборну. Блондин с аккуратной бородой, с теми же пронзительными серыми глазами, он как раз закончил с кем-то разговор. Руки бугрились от мускулов. Синий деловой костюм сидел на нем, да как на мне, в годы, когда я переборщил с мускулатурой. Сила не в мышцах. Шейд в облике Айлен ударом хрупкой ножки пробивала здание, используя меня как снаряд. Хотя для людей они, безусловно, важны, ведь обычное усилие тела зависит от физического состояния. «Артур Кириллович, рад встрече и благодарю за приглашение», — произнес я после представления. Интересно, что Полина держалась перед ним так же, как и перед нами. «Мне нужно встречать других гостей, отец. Покровский опишет свои идеи. Без сомнения, они покажутся тебе интересными». «Безусловно. Ты знаешь, о чем не должна забыть», — неопределенно сказал он, и Полина, кивнув, четким шагом направилась прочь. «Андрей Николаевич, Елена, выражаю соболезнования потерям Покровских. Ваш отец был достойным человеком, и случившееся стало настоящей утратой». «Простая вежливость», — ответил я тем же. «Спасибо. Нам остается только двигаться дальше и возрождать род. И сейчас мы делаем главные шаги к этому. В том числе к заключению новых союзов, основанных на взаимовыгодных договорах. Брат князя Волкова, к моей радости, оказался человеком дела и сразу спросил, что я могу предложить, если заинтересовалась его дочь». Давление такого общества я, разумеется, не чувствовал и кратко обрисовал технологии и производство. Вот Лена нервничала, однако она все же смогла выложить хорошо проработанную организационную часть, которой пока не хватало только внимания. Да, у нас на счетах все еще больше 160 миллионов, и этих денег хватит на многое, но грандиозность моих планов требовала делать все и сразу. «Планы у вас масштабные, но можете ли показать опытные образцы материалов?» — поинтересовался Волков. Я кивнул и выудил из кармана небольшую коробочку для мелких материалов. В ней лежал вырезанный квадратный кусочек, похожий на стекло. Лена удивилась, когда я это успел, а вот лицо Артура выражало скепсис. «Еще бы, я собрался из ряда дешевых ресурсов делать нечто крайне ценное. Кроме того, я понемногу расширял планы, познавая мир». К счастью, обошлось без бесполезных споров. Мужчине хватило квалификации понять, что он держит в руках. «Этим можно заменить стекла визоров доспехов среднего сегмента и ниже. А еще для бронированных машин и окон». Я буквально слышал, как превращаюсь из возможно полезного графа, которого порекомендовала дочь, во владельца ценной технологии. Как бы за нее не попытались убить. И это лишь самое грубое использование, к тому же прототип создан без должного оборудования, он существенно уступает тому, что может произвести фабрика. И мне нужен такой материал высшего качества, и много, а на эту стекляшку я убил многовато сил. На самом деле, мог бы и сам делать в лабораторных условиях, но изучение рынка однозначно сказало, что спрос у меня будет уровня «очередь заказов на 2-полгода вперед». Дешевое сверхпрочное стекло с проводимостью маны выше, чем у многих видов обычной стали. Маржа обещает быть фантастической. К нему я добавил еще пару кристалликов. Один синеватый, другой напыщенно-золотистый. Последний вышел скверно. при том, что именно он мне был нужен для формирования стабильной основы мю-кристалла. Но я расписал еще пару применений. Причем кое-где оборудование совпадало с нужным для производства искусственного маг-сапфирового стекла в промышленных масштабах. Синий применялся, например, в сканерах и был призван пустить пыль в глаза. А теперь то, что в нужных объемах сможет производить только серьезная установка. Я выудил из кармана стеклянную колбочку с металлическими блоками на концах, всего-то размером с палец. Они генерировали удерживающее поле, в котором висела розоватая искорка. А это упомянутый перспективный вид топлива для компактных энергоячеек. Должны быть крайне стабильны и легко преобразуются в различные виды стихийной энергии. Увлеченный стекляшками, Артур лишь рассеянно кивнул. Это вещество было лишь заготовкой для искусственных мю-кристаллов камней. Но дальнейшее преобразование энергии я выполню сам. Мне нужно переговорить с братом, решение крайне серьезное. Артур, не прощаясь, быстрым шагом направился к двери из зала. Несколько человек, до того сверливших меня недовольным взглядом, ожидая, когда получат время брата-князя, недоуменно смотрели то ему вслед, то на меня. «Это же хорошо?» — тихо спросила Лена. «Я знал, что ты плохо понимаешь человеческие чувства и эмоции». Меня сильно толкнули в бок. Лена еще несколько секунд не могла выбраться из своих мыслей, а затем оцепенение спало. Если бы не люди вокруг, она бы обняла меня. «Это круто! Я и не знал, что эти вещи так заинтересуют Волковых!» Все шло хорошо. Я окинул взглядом комнату и попросил Лену пока представить присутствующих, которых я могу плохо знать. Она-то готовилась к приему. На меня полилась река информации, по большей части проходящая по краю сознания, кроме одного. А там с бокалами стоят граф Розенберг и барон Соколов. Розенберг производит различные бронепластины и материалы для укреплений. Про Соколова знаю мало, он вроде бы живет в Нижнем городе, имеет много производств по мелочи. Вроде его жена и наследник погибли в несчастном случае, остались только маленькие дети. Он архимаг, плотно работает как с заслоном, так и с охотниками. А Розенберг... Дальнейшую информацию пропускал мимо ушей. Выходит, он удостоился чести быть приглашенным, это хороший знак. И чуйка говорит, он сейчас активно договаривается по поводу закупки Войдстали. Артур где-то застрял. Я даже заметил, как Полина ищет его, и поймал вопрошающий взгляд. Однако пришла новая группа людей, сразу собравшая все взгляды. «Князь Корсаков здесь, и два его первых сына. Какая невеста красивая!» Лена тихо ахнула, видимо, из-за шикарной шатенки в сложном голубом платье. Множество изысканных украшений, тонкая фигура, и движется так, словно плывет над полом. Их встретила Полина, казавшаяся более массивной из-за спортивного телосложения. Вот и третий из влиятельнейших княжеских родов, обитающих в этих местах. Дружественно-нейтральный к двум другим. Хотя теперь все может измениться, и Юсуповым придется туго. Вернулись хозяева поместья. И пока, кивнув мне, взглядом передав пожелание поговорить позже, пошли встречать гостей. Я увидел и княжича Волкова, молодая копия отца, разве что темноглазый. Люди общались. Мы с Леной лавировали от компании к компании. Заметил графа Назарова, чью фотографию без труда нашел, но приближаться не стал. Поздоровался с Пламеневым и Маховым. Они были здесь и заметили, как я говорил с Артуром. В общем, к их компании мы и прибились, сестра охотно знакомилась. На мага света она порой откровенно засматривалась, но все же старалась сделать обычный дружеский тон. «Жаль, Орлова здесь нет». Но пригласить его вместо Лены было бы неправильно. Внезапно ненавязчивая музыка стихла. Свет сошелся на княжиче Волкове, который зачитал длинную и скучную речь. Я сдерживал зевоту, Лена завороженно слушала, а названная Юлией Корсаковой мягко улыбнулась. Наверное, слухи о том, что рода собираются породниться, уже ходили. Но кто и с кем, мало кто знал. Даже Пламенев шепотом комментировал свое удивление, когда княжич встал на одно колено и открыл коробочку. «Юлия, ты станешь моей женой!» «Без раздумий и сомнений, мой князь!» Прекрасная шатенка протянула длинные изящные пальцы. «Сейчас бы Герман сказал, вот так и заканчивается свободная жизнь». Тем не менее, прием продолжался, хоть и шел уже к завершению. Полина Волкова вернулась к нам с явным видом, наконец вырвалась. «Покровский, я могу поговорить с вами наедине?»